Я спустился вниз и долго сидел на тумбе у ворот. Я сидел до тех пор, пока не подошел дворник. Подозрительно посмотрев на меня, он велел мне уйти. Седьмое. Я вернулся домой, совершенно больной, разбитый, непонятно чем расстроенный. В ужасной тоске я вернулся домой, и теперь эта тоска не оставляла меня ни днем, ни ночью. Днем я слонялся по комнате, не мог ни лежать, ни сидеть, а ночью меня мучили какие-то ужасные сны. Я раньше не видел снов, вернее, я их видел, но я их забывал. Они были краткие и непонятные. Я их видел обычно под утро. Теперь же они появлялись, едва я смыкал глаза. Это даже не были сны, это были кошмары, ужасные видения, от которых я в страхе просыпался. Я стал принимать бром, чтобы погасить эти кошмары, чтобы быть спокойней, но бром плохо помогал мне. Тогда я пригласил одного врача и попросил мне дать какое-нибудь средство против этих кошмаров. Узнав, что я принимаю бром, врач сказал: «Что вы делаете? Наоборот, вам нужно видеть сны. Они возникают у вас от того, что вы думаете о своем детстве. Только по этим снам вы разберетесь в своей болезни. Только в снах вы увидите те младенческие сцены, которые вы ищете. Только через сон вы проникнете в далекий забытый мир». И тогда я рассказал врачу свой последний сон, и он стал растолковывать его. Но он так толковал этот сон, что я возмутился и не поверил ему. Я сказал, что я видел во сне тигров и какую-то руку из стены. Врач сказал: «Это более чем ясно. Ваши родители слишком рано повели вас в зоологический сад. Там вы видели слона. Он напугал вас своим хоботом. Рука – это хобот. Хобот – это фаллос. У вас сексуальная травма». Я не поверил этому врачу и возмутился, и он с обидой ответил мне: «Я вам растолковал сон по Фрейду, я его ученик, и нет более верной науки, которая бы вам помогла». Тогда я пригласил еще несколько врачей. Один смеялся, говоря, что толкование снов – это вздор, другие, наоборот, придавали снам большое значение. Среди этих врачей был один весьма умный врач, и я был ему очень признателен, и даже хотел стать его учеником, но потом отказался от этого. Мне показалось, что он не прав, я не поверил в его лечение. Он был ужасный противник Павлова. Кроме опытов зоологического характера, он ничего не видел в его работах. Он был правоверный фрейдист. В каждом поступке ребенка и взрослого он видел сексуальное. Каждый сон он расшифровывал как сон эротомана. Это толкование не совпадало с тем, что я считал непогрешимым, не совпадало с методом Павлова, с принципом условных рефлексов. Восьмое. Однако меня поразил метод его лечения. Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди. Мне казалось, что это несовместимо с наукой. Я был очень удивлен, когда узнал, что вся медицина возникла в сущности из одного источника, из одного культа, из науки о снах. Вся древняя, так называемая храмовая медицина, развивалась и культивировалась на единственной основе – на толковании снов. В этом заключался культ Эскулапа, сына Аполлона, бога врачевания, у греков Асклепия. Почему же такое значение придавали снам? Какие мотивы имелись для этого? Неужели только мотивы религиозные и мистические? Неужели ничего разумного не лежало за этим? Ведь древний мир не был варварским. Древний мир дал нам замечательных философов, писателей, ученых, наконец, замечательных врачей – Гиппократа, Галена. Как же лечили эти врачи? История медицины рассказывает о древнем методе лечения. Больного оставляли на ночь в храме, там он видел сон, и утром рассказывал о нем жрецам и ученым. И те ставили диагноз, какого рода недомогание у больного, и, растолковывая его сон, освобождали якобы больного от страдания. Эта древняя медицина имела, конечно, тесную связь с жрецами и религиозными мистическими приемами. Приносились жертвы в честь бога врачевания. Вся торжественная и таинственная обстановка лечения, несомненно, могла действовать на воображение больного, могла вызывать в нем веру в могущество Бога врачевания. Может быть, на основе этого самогипноза и происходило излечение. Нет сомнения, это имело значение, но это не являлось единственной причиной излечения. История медицины говорит, что в дальнейшем религиозные обряды, связанные с лечением, прекратились. В храмах устраивали нечто вроде санаторий, причем в храмах стали возникать медицинские школы и корпорации врачей. Именно из храмовых школ вышли Гиппократ и Гален. Как же, однако, возникла эта идея – толковать сны? Почему эта идея легла в основу древней медицины? Отчего это перестало быть наукой? И почему в новейшее время многие врачи и ученые, в том числе Фрейд, пробуют сделать из этого научную дисциплину?